Ворох опавшей листвы. Опала листва. Весь мир одноцветен, лишь ветер гудит. Мацуо Басё. Перевод Марковой. С запада ветер летит, кружит, гонит к востоку ворох опавшей листвы. Йоса Бусон. Перевод Марковой. О, если б осенний вихрь столько опавших листьев принес, чтобы согреть очаг. Кабаяси Исса. Перевод Марковой. Сколько листьев опавших! Столько листьев зеленых я не видел в лесу весной. Такарае Кикаку. Перевод Бальмонта. Как многоцветны осенние листья! Вьются и падают в воды. Реки, ручьи их влекут по земле. Мир дорогими шелками осенью вновь опоясан. Неизвестный автор. Перевод Сухотина.